Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы отметили о его прибытии в Рим узником весной в 61 году новой эры. На пути он перенес кораблекрушение вместе с пассажирами и узниками на корабле, хотя не погибла ни одна душа. Это само по себе было воистину удивительным, принимая во внимание, что корабль был полностью разбит. Но апостол свидетельствовал, что корабль погибнет, и что ни одна душа не погибнет, если поступит, как он им указал. Это и следующее переживание произвели глубокий эффект на ответственного начальника. Когда, наконец, прибыв в Рим, сотник, несомненно, упомянул об апостоле, к которому он теперь имел большое уважение. Имело ли это значение в решении, что Павел мог оставаться под охраной, но иметь привилегию нанимать себе дом, ожидая суда перед высшим римским трибуналом? Книга «Деяний святых апостолов» заканчивается словами: «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Интересно заметить, что когда Павел был узником в Кесарии, ожидая разрешения вопроса, его держали в заключении целых 2 года. Деяния святых апостолов, 24 главе, 27 стихе мы читаем: «Но после прошествия 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах». Павел, наконец, был вынужден апеллировать кесарю, чтобы его суд состоялся в Риме. И в Риме Павел ожидал, желая знать, когда же его дело будет предоставлено в суде и будет вынесен приговор по поводу этого вопроса. Павел знал отвращение иудейских вождей. Павел также знал, что должны присутствовать обвинители, чтобы приготовить дело против него. И обвиняемое лицо может находиться в заключении почти неограниченно, без совершения такого суда. Обвинитель может просто отсрочить свое явление или постараться отсрочить суд. Такое отношение могло повлиять противно на жизнь обвиняемого, для которого он не имел ресурсов. Мы даже знаем в Священном Писании, что даже когда присутствовали обвинители и не было никакого основания для отсрочки суда, нечестивый судья мог отсрочить, как сделал Феликс, не только на короткое время, но на 2 года. Из Деяний святых апостолов 24 главы 26 стиха мы узнаем, что Феликс надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Моисей, давая наставление израильскому народу, провозгласил: «Не извращай закона, несмотря на лица, и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». Пророк Амос столетия позже порицал существующие условия в жизни народа, когда он провозглашал: «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Самуил, последний судья Израиля и тот, который помазал Давида царя над Израилем, призывал народ проверить свою жизнь этими словами: «Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел и кого притеснил? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? И я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». На протяжении столетий, с раннего времени до настоящего времени, были нарушения доверия теми, кто были назначены совершать суд. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, информирует нас пророк Иеремия. То же самое состояние существует сегодня во всех отраслях жизни. Мужчины и женщины готовы брать взятки, которые ослепляют их глаза для исполнения их ответственности честно и неподкупно. Писатель провозгласил: Тиверий имел обычай отстрачивать выслушивание дела и держать, не выслушав узника в темнице, просто по причине отлагательства. Иосиф Флавий, великий иудейский историк, продолжительно сообщает зловещие времена, в которых Иисус Христос и апостол Павел жили. И так опять записано: даже после того, как прибыли обвинители Павла, и хотя мы можем предполагать, что они заботились о прогрессе суда, могла быть все равно задержка ради каприза императора Нерона. Но мы не должны забыть, что правитель, который последовал за Феликсом, действительно засвидетельствовал о невинности апостола в каком-нибудь преступлении, в котором его обвиняли и бесславили. Фест подтвердил: «Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. Я не имею ничего верного написать о нем государю, кесарю. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Таким образом, обвинители могли сознавать слабость своего обвинительного дела, и они могли удивляться, смогут ли такие выдуманные обвинения устоять пред римским трибуналом. И делал их дело еще более ненадежным факт, что они знали, что Павел был не только иудеем, но он был также римским гражданином. Как римский гражданин, Павел мог ожидать получить справедливый и честный суд, несмотря на то, что он может быть отстрочен по малейшей или никакой причине. Обширность Римской империи также могла послужить в отстрочке суда, когда дело направлялось в высший трибунал Рима. Путешествие с определенных отдельных мест империи, естественно, будет влиять на эффективность всякого суда. Обвинители Павла могли желать представить свидетелей из многих мест, где Павел проповедовал и где иудеи были разъяренными эффективностью его проповедей. Также вполне возможно, что некоторые сведения, пересылаемые римскому трибуналу, были потеряны, когда потонул корабль. Это, конечно, предположение, но многие содействующие факторы соединились, чтобы разрешить Павлу жить 2 года в нанятом доме, ожидая суда. Во время отстрочки апостол не был ограничен в исполнении великого бремени на его сердце, а именно проповеди Евангелия для спасения тех, кто без Бога, без Христа и поэтому без надежды в этом мире. Павел также имел бремя церквей, которые он имел привилегию основать и о которых он ежедневно молился. Физически он был лишен свободы, предназначенному ему месте. Духовно он был свободен продолжать свой труд, приобретая мужчин и женщин для Христа, несмотря на то, что он был ограничен теми, кто посещал его. Бодрость его духа, даже во время этого заключения, находится в свидетельстве, данном им, когда он писал церкви в Филиппах. Мы читаем: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Не говорит ни слова о человеке, подавленном печалью по причине переживаемых затруднений, и присутствием охраняющего его воина. Действительно, он был узником, но он сознавал возможности, которые заключение предоставляло ему для достижения воинов императорской армии Рима. Павел смотрел на это как Божий путь, чтобы истина Евангелия могла проникнуть в высшие места власти Рима, столицы мира того времени. Даже жестокие воины спрашивали, почему Павел ожидал суда. И Павел объяснял причину своего заключения, а именно, за Евангелие благодати Бога. Мы имеем основания, чтобы верить, что были те, которые приходили к личной вере в Иисуса Христа как Спасителя в результате. В этом Павел радовался. Пастор, евангелист, христианский работник, искренний верующий в Христа, может поэтому быть ободрен сегодня, чтобы осознать, что на месте Бог назначил ему имеется возможность свидетельствовать о спасительной и сохраняющей силе Бога. Будем верными ему в этом. Аминь.